Опустел молитвенный пролом. Многие ль почувствуют утрату? Строилось с большим-большим трудом то, чем мы сегодня так богаты. Кто займет пустеющий пробел? Не должно врагу пройти за стены. Может, это мой и твой удел неустанно преклонять колени, чтобы дело Божие росло, чтоб цвело красиво, плод давало. Море жизни многих унесло, помощи им чьей-то не хватало. Промолчишь ли ты теперь, мой друг, неужели ты в пролом не станешь? Присоединись к сплетению рук, выходи с Христом на поле брани. Должен мир увидеть Божий свет и услышать хор небес поющий. На призыв Господень дай ответ, да поможет в этом Всемогущий. Аминь.